Глава первая. Котия. Географо-политический очерк. Котия. Странная страна. Если говорить точнее, то это и не страна вовсе. Так себе. Скромный анклав. Территория сомнительной принадлежности. Географический курьез. Полдесятка деревень, городок и замок неподалеку от устья Лемуры. Даже тюрьмы нормальной нет, не говоря уже о развитии этого вопроса до полноценной каторги. Тянет на приличное баронство, не более. И тем не менее, этот огрызок наслаждается почти всеми выгодами суверенитета, несмотря на то, что с запада и востока к нему тесно прижимаются Талир и Маглан. Вот они как раз полноценное государство. С королями, армиями солдат и взяточников-чиновников, вассалами, крепостями, цветастыми знаменами, затейливыми гербами, страшными каторгами и прочими непременными атрибутами серьезной власти. А еще Талир и Маглан издавна славятся как страны, где богатство принято наживать мечом, а не плугом. Этим инструментом там владели мастерски, отчего нужды и голода там давно уже не случалось. Близлежащие и даже не очень близлежащие страны не слишком радовались таким занятным соседям. Но их мнением здесь никто никогда не интересовался. Но в самом-то деле, кому интересно, о чем думает глупая овца перед стрижкой шерсти? Время от времени овцам становилось совсем уж не в моготу. И тогда они объединялись в стадо, то есть собирали объединенную армию, задачей которой являлась, если не покорение неуемных соседей, то хотя бы приличная трепка. Глядишь, после такой забудут некоторые из своих привычек. И вот что интересно. В обычное время талирцы не упускали ни единой возможности урвать что-нибудь с магланцев. Процесс этот был нескончаемым и взаимным. Учитывая примерное равенство противников, обоюдные набеги длились уже не первый век с приблизительно одинаковым успехом на самых разных уровнях. То в Талире двух коров не досчитаются, то в Маглане умыкнут дюжину коз, там рыбацкое селение разграбят подчистую, а там возьмут на абордаж купеческую лоханку. Это, разумеется, примеры событий низового уровня. В серьезных случаях доходило до горящих замков и городов. А уж крупные деревни грабили с такой частотой, что в самых бойких местах крестьяне отстраиваться не успевали. Вернусь чуть назад. Итак, в обычное время бешеная собака со злющей кошкой живут куда гармоничнее, чем Талир с Магланом. Но это в обычное. Стоит на горизонте замаячить вражеской армии, и уже не столь важно, против кого ее собрали. Непримиримые соседи объединялись и, пользуясь богатым грабительски военным опытом своих дружин, устраивали совместный отпор. Лишь талирцу позволено лупить магланцев, и наоборот. Всем другим это строжайше запрещено. Тумаков огребут тут же, причем от обоих. Вот так здесь и жили уже не первый век. Возникает в высшей степени логичный вопрос. Как крошечная Котия смогла сохраниться, находясь меж территорий, где каждый житель, еще толком не выбравшись из утробы матери, тут же норовит одной рукой что-нибудь стащить, а другой пырнуть ножом в брюхо повитуху? Кусок сочного парного мяса между парочкой изголодавшихся псов. Вот что такое Котия. Только волокна у этого мяса жестковатые, застревают меж зубов. В давние годы не раз и не два то с запада, то с востока приходили незваные гости немалым числом. Треугольник земель, который располагается в пышной дельте Лемуры, разоряли подчистую и те, и другие, да все без толку. Уж больно лакомая территория, и при равенстве сил удержать ее надолго ни у того, ни у другого не получалось. Чем лакомая? А тем, что в судоходном рукаве дельты располагался порт и прикрывающий его замок. Порт этот мог принимать как речные суда, так и морские. Глубины и течения позволяли. Здесь осуществлялась перегрузка товаров, потому как выше глубоко сидящие парусники и галеры подняться не могли. От бесперебойной работы этого перевалочного пункта зависели торговцы нескольких развитых государств. Ширина судоходной протоки была такова, что проскользнуть мимо крепостных баллист — задача, скажем так. Проще уж с завязанными глазами плевком муху сбить на лету, чем на такое пойти. Зато, выходя из дельты, корабль оказывался на широких просторах Лемуры, где его, конечно, можно перехватить, но для этого понадобятся другие корабли, быстрые, с умелой командой и малой осадкой. Такие были в Таллире и в Маглане. Но корабли лишними не бывают. Если стерегут русло, то, следовательно, в дальний набег уже не пойдут. И вообще торговцам там нечего опасаться. На Лемуре талирцы и магланцы разбойничать не позволяли никому, кроме тех случаев, когда они грабили друг друга. Но это святое, и посторонних не касается. Невыгодно деловых гостей дергать за самое дорогое. Кошелек. Торговые люди такого очень пугаются. Другими путями начнут пользоваться, где побезопаснее. А это значит, что не будет пошлин. Да и торговля прекратится, и захереет все без нее. Опять же, если Котией владеют одни, а в русле хозяйничают другие, то купцам приходится и тем пошлины платить. А это неудобно и неприятно. Торговля не очень-то дружит с таможнями. Да и пугаются они, когда по протокам дельты снуют боевые корабли. Они ведь не просто свои границы там охраняют, а в любой момент готовы сойти с кем-нибудь в горячей абордажной схватке. Уж не знаю, как и кто там договаривался, но всякие войны за дельту вдруг прекратились, и на ее болотистых землях возникла новая страна — Котия. Не сказать, что великая. Даже короля не было. Обходилась герцогом. Да к тому же титул его люто оспаривали везде, за исключением Таллира и Маглана. Зато были у нее свой флаг и герб, и самое главное — таможня. Единственная таможня в низовьях реки. И очень даже серьезная таможня. С серьезным отношением к делу. Всякий пришедший сюда корабль должен был предъявить трюмы к осмотру, по результатам которого назначалась пошлина. Цифры брались не с потолка, а из толстых книг, которым не придерешься. За взятки здесь охотно рубили руки. И вообще, по отзывам торговых людей, все было налажено в высшей степени четко. Под прицелом крепостной артиллерии подходишь к причалам. На борт поднимается досмотровая команда с писарями. Час-другой, и ты свободен. И чуть беднее, чем в тот момент, когда пришел. Бумага с печатью, и все. Разбойники из Таллира и Маглана не потребуют ни монетки за дальнейшее плавание, и даже более того, будут оберегать от нападений иноземных грабителей. Другая статья доходов с порта — перегрузка товаров с морских кораблей на речные и наоборот. Организовано на высоком уровне, цен не задирают, так что купцы платили без лишнего ворчания. Здешние купцы — тот еще народ. Каждого первого можно смело вешать по статье «шпионаж». По своему опыту сужу. Чуть ли не 100% сведений, которые я сейчас перечислил, были получены именно от этой публики. Они и обо мне, и о моих секретах также кому-то потом рассказывают, и, что интересно, совершенно бесплатно. Их можно понять. Стараются всеми доступными способами налаживать доверительные отношения с хозяевами тех земель, где приходится торговать. Неприятно лишь то, что доверительные отношения они при этом пытаются наладить сразу со всеми, не стесняясь с методами и вообще ничего не стесняясь. Ничего святого. У Котии, разумеется, имеются какие-то крайне запутанные договоры с парочкой не в меру агрессивных соседушек. И по договорам этим, само собой, она делится тем, что получено с купцов, рыбаков и крестьян, которые окучивают жалкие наделы среди болот. Выращивают при этом вовсе не хлеб, а какую-то дурную траву, родственником которой, я так понимаю, является широко известная даже в кругах бесконечно далеких от ботаники индийская конопля. Только родственник наш бедный, по сути никчемный. Здешнюю дурь уважают. В сравнении с банальной марихуаной, она будто редчайшее коллекционное вино на фоне трехкопеечного портвейна, выжатого из гнилых яблочных огрызков. Для кайфа ее надо немного. И кайф этот дикий. Привыкание стойкое и быстрое. Даже демы не гнушаются контрабандные сделки с таким товаром проворачивать, потому как за морем наркота куда скромнее по качеству. Впрочем, как и везде, дельта Лемуры — это нечто вроде легендарной Чуйской долины. Считается, что лучше сырья, чем здесь, нигде не найти. Наркоконтроля этот мир никогда не видел и не скоро увидит. Дурь — обычный товар. Никакого криминала здесь за ней не числится. Так что местные не считают занятие котских крестьян предосудительным занятием. И никто не удивляется тому, что честному хлебу они предпочли хрен знает что. Ведь хлеб чуть ли не в 20 раз невыгоднее. И цена сильно различается в зависимости от года. А у дури таких колебаний не бывает. И так всем хорошо. Купцы имеют безопасный проход, плюс адекватных и шустро работающих таможенников, собранных в одном месте. Это, естественно, способствует торговле и, следовательно, процветанию всех ее участников. Талир и Маглан имеют с коммерцией свою долю. Пусть она не такая щедрая, как было бы в случае единоличного контроля дельты, но стабильная и год от года возрастающая. Ведь негацианты, что перекати поле, несет их туда, куда ветер дует. А ветер коммерции дует туда, где меньше препятствий для бизнеса. Великий герцог Котии, так называемое величие его герцогства, иногда оспаривается даже в Талире и Маглане, правда, так, без особого рвения, контролирует скромную территорию, где он вправе делать что угодно, если это не сказывается на прибыли. То есть он может расхаживать с важным видом в сопровождении свиты, попивать дорогие вина и вкушать диковинные деликатесы из далеких стран, устраивать смотр личной гвардии, в данный момент насчитывающей аж 26 душ, портить девиц посудомоек при замке и изо всех сил не обращать внимания на внушительные караулы при башнях, стенах и метательных машинах, что укомплектованы наемниками из Талира и Маглана. Причем интересное дело — никто никогда не видел и не слышал, чтобы великий герцог хоть затертый медяк уплатил этим ребятам из своего кармана. А вот то, что командуют ими офицеры из дружин первых лиц Талира и Маглана, факт широко известный. Такой вот он, котийский суверенитет. Да, кое-что забыл. Всю эту кормушку, как я уже упоминал, охраняют стены и машины замка, поставленного на берегу единственного судоходного рукава в дельте Лемуры. Возможно, когда-то и по другим можно было пройти, но после того, как их на совесть захламили затопленными деревьями и большими камнями, там разве что лодкам-плоскодонкам место. Замок — лакомый кусочек. И потому великий герцог со своей не менее великой армией, 26 рыл, при помощи 3,5 сотен наемников с запада и востока окопался в практически неприступном оплоте. Мне это говорили буквально все, кто видел эту цитадель. Темный камень от основания стен до макушек башен, что в этом мире нечастое явление, а уж не на самых богатых землях со сложной историей вроде Котии вовсе нонсенс. Камни бывают разными. те, из которых сложен замок герцога, не на берегу насобирали, взяв первые попавшиеся, а добыли в каменоломнях в среднем течении Лемуры. Торговые лоханки речников не один год свозили вниз тяжеленные блоки, напиленные стремительно богатевшими от такого движения каменщиками. Раствор их скрепляющий замешивали мастера из далеких западных земель, знающие какие-то древние секреты. И сырье для этого они свое привезли. Ну, если не все, то какие-то добавки точно. Технология сверления блоков, после чего сквозные отверстия заливают скрепляющим все свинцом, здесь тоже применялась, несмотря на дороговизну. Это в Мальроке свинец местный, а в Котю его еще надо привезти откуда-нибудь, и бесплатно металл вряд ли отдадут. Хотя не удивлюсь, если узнаю, что таллирцы и магланцы в ту самую пору обложили кого-нибудь странной данью. Требовали свинец, известь, высококачественную древесину и прочее, что требуется при строительстве серьезной крепости. Старшим над батареями метательных машин, по слухам, стоял выходец с юга. Самый настоящий Дэм. Попал в плен, его познания оценили, попросили взглянуть в сторону плахи, заскорузлой от неоднократно пролитой крови, затем указали на виселицу, где веревка давно уже не нуждалась в мыле, потому когда сердцевина пропиталась жиром многочисленных клиентов и, наглядно обрисовав, так сказать, не слишком вдохновляющие перспективы выбора, озвучили альтернативное предложение, за которое он с радостью ухватился. Все, кто видел эти машины, отзывались о них одинаково. «Мимо хрен проскочишь». Судоходное русло напротив замка не отличается особой широтой, и до противоположного берега дистанция в два раза меньше, чем та, на которую артиллерия может забрасывать снаряды. В том числе и зажигательные. Они у котийцев имелись. Это было продемонстрировано на одном из сборов таллирцев и магланцев перед совместным походом. Забавы ради, их вожди приказали расстрелять на фарватере какую-то лоханку, так сказать, устроили фейерверк перед наблюдательными гостями из других стран. Сборы. Сборы. Это отдельное явление котийской жизни. Речь не о сборе чудо-травы. Речь о сугубо местном военно-политическом явлении. Я ведь уже упоминал о том, что в случае угрозы внешних проблем таллирцы и магланцы дружно забывают, кто у кого и сколько коз увел, после чего отправляются бить тех, кто нагло пытается испортить своим вмешательством здешнюю атмосферу. Да нельзя милую, чудесную, не переносящую чужого присутствия. Так вот, прежде чем дружно отправляться куда-то кого-то бить, надо где-нибудь собраться, иначе дружно вряд ли получится. Высокотехнологичных средств связи нет. И вообще этот мир даже до простейшего телеграфа еще не додумался. Таллирцы и магланцы собирались в Адене, единственном городе Котии. При этом верхушка армии располагалась в замке, а остальные где придется. На этот случай в порту имелось столько мощности в виде причального и прочего хозяйства, что купцы и пятой доли не способны занять. И правильно, потому как все это держалось для боевого флота. Там ставили узконосые галеры под погрузку. Оттуда они дружно уходили вниз по течению или вверх, смотря с какой стороны грозили неприятности. Не спрашивайте, почему сборы устраивали именно в Котии, вопиющим образом оскорбляя суверенитет великого герцога. Ответа я не знаю. Так принято и все. Разве что предположить, что на, так сказать, нейтральной территории милые союзники будут меньше колотить друг дружку по морде и прочим частям тела, припоминая давние и свежие обиды. Возникает вопрос. Зачем я столько всего рассказываю про этот вшивый Аден, его сомнительного герцога и прочую публику? Мелкие страны, никому пока не нужные и располагающиеся далековато от родного Межгорья. Грызня Таллира и Маглана друг с дружкой и соседями — Это беззаботное развлечение беззубых щенят под выменем матери в тот час, когда никто из сильных мира сего не покосился внимательно в их сторону. Решат им перцы, что устья лемуры негоже оставлять для игрищ этаких хулиганов. И отнимут. Или кто-то другой. В претендентах недостатка нет. Ну так вот, я не хочу ждать, когда это случится. Я сам отниму ключ к лемуре. Сегодня я захвачу неприступный замок Адена. Я, знаете ли, со времен первого знакомства с Мальроком до дрожи душевной полюбил каменные замки. Надеюсь, это нормально? Не постыдное извращение? Риторические вопросы. Здесь, судя по всему, нет ни психологов, ни психиатров, и постановка какого-либо диагноза мне не грозит. И вообще, по здешним меркам я абсолютно нормален. В мире, которому я до сих пор не удосужился дать название, лишь полный псих не мечтает расширить список своей недвижимости за счет чужой собственности. Причем бесплатно и с применением насилия.